Глина была сырая и на ровных срезах блестела на солнце. Зеленела трава на бруствере, ветер пах земляным духом и весной. Командир батальона капитан Шкаев шел вдоль окопа, аккуратно ступая до матового блеска начищенными сапогами. Был он совсем молодой, этот комбат, молодой и удачливый. 5 орденов словно вбиты в гимнастерку, колодок комбат не признавал, и ни одной нашивки за ранение. Он шел вдоль окопа, цепко оглядывая сектор обстрела. Остановился у пулеметной ячейки, попрыгал. Проверил окопник с боезапасом, остался доволен. «А ну-ка!» Комбат отодвинул молодого ПТРовца, стремительно повел стволом. «Ничего не видишь?» — спросил он сержанта. «Никак нет». «А то, что у тебя бугорок в левом секторе перекрывает биссектрису огня?» «Так маленько совсем». «Это ты танку объясни, когда он оттуда на тебя пойдет. Срыть!» И номера поползли в поле срезать саперными лопатами еле заметную складку на земле. Он был совсем молодой, этот комбат. В 41-м прямо со школьной скамьи на курсы младших лейтенантов. А потом бои, отступления, оборона, атаки. За свою короткую жизнь он научился командовать людьми. Знал на зубок любое стрелковое оружие. Был храбрым и добрым к людям. Командир первой роты старший лейтенант Кочин смотрел, как ладно, в обтяжку, сидит на комбате гимнастерка, как лихо сдвинута на бровь шерстяная пилотка, и думал, лишишь Каева всего этого, и он не сможет жить, наверное. «В общем, я обороной доволен, Кочин», — сказал комбат. «Внешним видом людей доволен, оружием. Я, пожалуй, тебя в штаб заберу. Расти тебе надо. Ты сколько в роте?» 2-й год, товарищ капитан. Вот как? Лучше я тебя в батальон заберу, чем комполка тебя выдвинет. Веди в землянку. Они пошли вдоль извилистого окопа, солдаты вскакивали, поправляя гимнастерки. Комбат махал им рукой, мол, сидите, чего там, не на плацу. В землянке, сработанной на совесть, в 2 наката, комбат сел на стол. Дворец, линия Мажино. Много в обороне сидел? Пришлось. «Смотри, Кочин». Шкаев растянул на столе карту. «Есть данные разведки, что немцы силами до полка атакуют именно на участке твоей роты. Ты завяжешь оборонительный бой. Нужно, чтобы они потоптались перед твоей обороной 1 или 1:10, понял? А чего не понять? Радости в голосе не слышу. Вы мне, товарищ капитан, минометов подкиньте, взвода 2. Роту дам, и 2 взвода пулеметчиков. Как?» Комбат сам был поражен своей щедростью. «Сейчас артиллеристы придут копать огневые, так что командуй, а я у себя». Шкаев козырнул и вышел. К вечеру начался дождь, мелкий, затяжной и противный. Глина в окопе сразу оплыла, и сапоги вязли в ней, как в трясине. За стеной дождевой пыли почти не было видно поля. Исчезла видимость перед окопами. И Кочин приказал усилить боевое охранение. Он вошел в землянку, стянул пудовые от глины сапоги и сел, устало прислонившись к обитой досками стене. На столе стоял холодный ужин. Золотились в свете коптилки патроны к ППШ, лежала свернутая карта. Постепенно предметы стали сливаться, выстраиваться в какие-то неясные фигуры, и Кочин задремал. Сон был тяжелый и вязкий. Он словно провалился в него. И в этом сне пришел к нему старый контрабандист по кличке Шмель. Он резал ножом желтое сало и смеялся щербатым ртом. Потом Шмель достал дудку и загудел. Именно этот звук разбудил командира роты. Кочин осторожно открыл глаза и понял, что это гудит зуммер полевого телефона. Он поднял трубку. «Кочин!» — в голосе Шкаева переливалась злость. «Сдавай роту Алешкину и в распоряжение штаба армии. Срочно!» «Что случилось?» «Ты пограничник?» «Да». «Забирают вас из Красной армии». Дела он передал быстро, потом достал вещмешок, там в глубине лежала его пограничная фуражка. Настоящая, довоенная. В ней в 41-м прибыл на заставу младший лейтенант Алексей Кочин. Ничего, что пуля опалила тулью, ничего. Фуражка-то боевая. В ней Кочин тем страшным июлем с 2 пограничниками вышел к своим. Алексей выпрыгнул из окопа. оглянулся. В ночной темноте он угадывал бесконечное поле, а за ним линию вражеской обороны, а уже за ней — границу. Ах, как играла музыка на плацу! В звуках духового оркестра слышалась щемящая грусть и счастье. Только что они прошли, печатая шаг мимо генерала, начальника училища. А трубы пели ускоренный выпуск». И это ничего, что на погонах только одна звездочка. Главное, они уже офицеры. Скосишь глаза к плечу и видишь золото погон. Как ладно затянута портупеей шерстяная гимнастерка. Как легко двигаться в новых хромовых сапогах. А кобура с пистолетом стучит по бедру при каждом шаге. Заветный ТТ. Личное оружие офицера. Они уже офицеры. И звездочка на погонах — путеводная звезда в новой счастливой жизни. А трубы поют, и в тактах вальса слышится ускоренный выпуск. Они танцевали прямо на плацу. Счастливые и молодые. И девушки были нарядными, тем более, что многие из них на время сняли выцветшую военную форму. Ускоренный выпуск. Он прекрасен и грустен одновременно. После него не положен месячный отпуск, а дается тебе всего 3 дня на сборы, прощания, на всякие тары-бары. А ему, младшему лейтенанту Сергееву, и прощаться было не с кем, только с друзьями. Да и то ненадолго, потому что назначение получили они на западную границу. Все. До одного. Весь ускоренный выпуск. Вместе с рассветом в город пришла канонада. Звук орудий был настолько явственно слышен, что, казалось, стреляют совсем рядом. Орудийный грохот приближался с каждым часом. В некоторых домах начали вылетать стекла. Улицы были пусты, жители попрятались. Немецкие части ушли на запад. На улицах валялись консервные банки, рваные ремни, дырявые подсумки. Мусор войны. Специфический, который бывает лишь во время больших потрясений. Осенний ветер тащил по камням мостовых рваную бумагу. Со звоном раскатывал консервную банку. У здания с готическими буквами «Комендатура» стояло несколько машин. Солдаты выносили ящики, бросали их в кузова машин. Худой штабфельдфебель в очках распоряжался погрузкой. Он прислушивался к голосу канонады, подгоняя солдат. В кабинете коменданта жгли бумаги. Пепел черными хлопьями летал по комнате. Огромный камин был забит пеплом, но бумаги все бросали и бросали. Корчились в огне бланки с черным одноглавым орлом. Комендант в расстегнутом кителе с майорскими погонами шуровал кочергой в камине. Китель его был весь обсыпан пеплом. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул он. В кабинет вбежал лейтенант. «Господин майор?» Он не закончил фразы. Оттерев его плечом, в комнату вошел высокий человек в штатском. «Идите, лейтенант», — сказал он. «Закройте двери, сделайте так, чтобы нам не мешали». «Но...» — лейтенант посмотрел на майора. Комендант бросил кочергу, застегнул китель. «Идите, Генрих, и закройте дверь!» Посетитель снял плащ, небрежно бросил его на спинку кресла. Майор внимательно разглядывал его элегантный штатский костюм. «Ну?» — спросил он. «Служба безопасности, майор», — посетитель улыбнулся. «Всего-навсего служба безопасности, оберштурмбанфюрер Калецкий». Майор продолжал молча глядеть на него. Человек в штатском вынул из кармана удостоверение. Майор взял черную книжку, прочел. «Слушаю вас, оберштурмбанфюрер». «Вас как в крематории пепел». «Крематории больше по вашей части». Калецкий расхохотался. «А вы не очень-то гостеприимный хозяин, майор. Я не люблю гостей из вашего ведомства. После них одна головная боль». «Ну, зачем так печально? Вам звонили?» «Да». «Где наши люди?» «В городе. Я понимаю, что не в лесу. Они надежно укрыты». «А что надежно в наше время?» «Ваша правда, майор, ваша правда. Но зачем же столько скептицизма? Надеюсь, что вы сожгли все, что надо, и не откажетесь проводить меня». «Если это надо, конечно. Кстати, кто еще знает о них?» Я начальник охраны, унтерфельдфебель Кестер и четверо рядовых. Прекрасно. Колецкий подошел к окну. Прекрасно. Вы точно выполнили инструкцию. Он достал портсигар, предложил сигарету майору, щелкнул зажигалкой. Когда вы хотите ехать? Майор с удовольствием затянулся. Мы с вами поедем немедленно. Но я должен эвакуироваться вместе с комендатурой. Эту акцию проведет ваш заместитель. Но... Ах, майор, я бы никогда не стал настаивать ни на чем противозаконном. Вот. Колецкий вынул из кармана пакет. Майор прочел его, пожал плечами. Другое дело. Приказ есть приказ. Оберштурмбанфюрер внимательно посмотрел на коменданта. Распорядитесь. Генрих! Крикнул майор. В кабинет вбежал лейтенант. Застегните китель и поправьте фуражку. Я воль, господин майор. Позовите гауптмана Люца. Во дворе комендатуры ждали готовые к отправлению машины. Выстроились солдаты, ожидающие команды. Из дверей выбежал лейтенант. Он подошел к невысокому капитану, стоящему у первой машины, бросая руку к козырьку. Гауптман Люц вошел в кабинет и вытянулся на пороге. «Люц!» — майор покосился на гауптштурмфюрера. «Вы поведете колонну. Я должен остаться, таков приказ. Я догоню вас. Но выполняйте!» Гауптман повернулся и вышел, печатая шаг. Он был уже не молод, этот гауптман, и на его кителе значков за ранение было больше, чем наград. Колецкий смотрел, как за окном отъезжают машины. Во дворе остался только вездеходик коменданта. «Отправьте его, майор, у меня есть машина». «Отто!» — крикнул комендант. Шофер выскочил из машины. «Догоняй колонну!» Шофер завел вездеход. «Пойдемте», — сказал оберштурмбанфюрер коменданту. На улице их ждала машина, большой, покрытый маскировочной сеткой «Опель Капитан». За рулем сидел солдат в полевой форме с буквами «СС» в петлицах. Он выскочил и открыл дверцу. Когда «Опель» двинулся, из-за угла вслед за ним выехал грузовик «Бьюсинг» и пристроился. Они подъехали к зданию судной кассы, стоявшему в глубине Березового парка. Из дверей, поправляя ремень, выбежал штабфельдфебель. — Все в порядке, Кестер, — сказал майор. — Снимайте караул. — Скажите им, — распорядился Колецкий, — чтобы они помогли разгрузить машину.